В зале настольного тенниса на улице Чунчун Пиньяна с 2 по 6 августа состоялся Пиньянский открытый турнир по настольному теннису 2017 года за реванш по версии Международной федерации настольного тенниса. В его рамках прошли мужские, женские, личные и парные состязания среди взрослых и мужское, и женское личное первенство до 21 года. Наши Пак Син Хёк и Ким Сун И завоевали золотые медали в мужском и женском личных первенствах среди взрослых. Че Иль и Пак Син Хёк, Че Хён Фа и Ким Сун И вышли на почетное первое место в мужских и женских парных соревнованиях соответственно. В мужском и женском личных первенствах до 21 года наши Ким Ук Шан и Ли Хюн Сим заняли первое место соответственно. Продемонстрировавших лучший результат, наградили медалями.